Глава 38. Девочки, несколько часов назад. Будете плохо себя вести? Мама злится. Дома останетесь. Ну, мамочка! Катя вот-вот заплачет, и я знаю, что все это из-за меня. Я никак не научусь вести себя как взрослая и слушаться маму. А Катя огребает за меня по полной. То есть, я тоже огребаю. Но с меня как с гуся вода. А вот сестренка у меня ранимая. Я же помню, как сильно она хотела на этот праздник щеночком. Но я снова всех расстроила. И Кате теперь отдуваться. Да еще и за то, что со Снежаной на празднике случилось. А Снежана — змея. Врушка. «Слышала?» — шепчет Катя, шмыгая носом. «Это все из-за тебя. Из-за того, что ты в бассейн Снежану толкнула. Нас мама, может, с собой не возьмет. Еще как возьмет. Мамочка нас любит. Катька, тебе Снежана нравится? Задаю сестренке вопрос, который мучает меня уже неделю. Катя потирает пальцами раскрасневшиеся глаза, смотрит на меня непонимающе. Эх, вот что бы она без меня, старшей сестры, делала? Да, я в семье старше и мудрее. Не зря же на целую минуту раньше родилась. «Не нравится», — бурчит она, — «я ее терпеть не могу». «А ты хочешь, чтобы она за папу замуж вышла?» «Я вот не хочу. Не хочу, чтобы она папиной женой стала». «Не хочу», — она мотает головой. «Но она же нам братика родит, ты же знаешь». «Ну и что? Папа все равно должен с мамой помириться. Они друг друга любят». «И что ты снова задумала?» «Ничего особенного». Но за то, что она маму расстроила и нас за это наказали, Врушка получит взбучку. Ничего, щурюсь, уперев кулаки в бочки. Но ты мне поможешь.